Эпилог. Тени от деревьев и домов укорачивались и таяли на глазах. По небу бежали редкие тучки, а прибрежные пальмы уже начинали раскачиваться под постепенно крепнущим ветром. Его шум пока еще не перекрывал гомон собравшихся на лов рыбаков. Хмурые, временами позевывающие мужики, кто с сомнением, кто равнодушно, поглядывая на усиливающуюся в лагуне волну, снимали с кольев и грузили просохшие за ночь или отремонтированные накануне сети, носили кувшины с водой и весла. Те, кто победнее, кто владел лишь малой двух-трехместной лодочкой, уже давно закидал пожитки в свою скорлупку, погрузился в нее сам, вместе с сыном или родственником, и отчалил, немилосердно раскачиваясь в прибойной зоне. Время не ждет. Надо занимать место в лагуне, закидывать немудреную сеть и молить водяных духов, чтоб в нее зашел косяк рыб пожирнее. Ведь скоро сезон бурь, на лов выходить станет рискованно, и будешь жить тем, что заготовил за предшествующие спокойные месяцы. Команды лодок побольше, на 6 или даже на 8 гребцов, не спешили. Им и грузиться дольше, и их более солидные посудины легче переживали подросшую волну, нагоняемую крепнущим с утра ветром. Но и они вскоре отваливали от берега. Это выходили в лагуну середняки. Средние, как тут говорили, те, кто мог себе позволить большую лодку, но еще должны были сами браться за весло вместе с родней или наемными гребцами. На берегу еще оставались лодки рыбацкой элиты, старших. Тех, кто владел двумя и даже тремя лодками, и кто мог сам на лов не ходить, доверив руководство на воде кормчим, а на берегу — помощникам, как правило, старшим сыновьям. Я знал, что из пятерых старших лишь один, немолодой уже Тайка, по-прежнему время от времени сам брался за весло, выходя на одной из своих посудин кормчим. Впрочем, это было исключение. Но сегодня на пляже не было и его. Все старшие касты сетей вместе с вновь избранным старейшиной собрались в доме вождя. Кроме них, там же были представители и остальных каст — земли, глубин и войны. Племя, если так можно выразиться, подводило итоги прошедшего спокойного сезона. «Подождешь здесь или со мной?» — покосился я на Каналова. Бывший воин на секунду задумался, скользнул взглядом по нашей лодочке. Вздохнул. Зачем-то поправил весло. Вытащил кувшин с водой, непроизвольно тронул намотанную вокруг пояса прощу. «Куда я от тебя?» Внешне дом вождя был поскромнее, чем дворец экс-старейшины Напа, зато внутри отделка выглядела позачетнее. Никаких щелей. Закрывающая вход дерюга-циновка оказалась лишь снаружи. Следующей висела довольно тонкая ткань, полностью перекрывающая проем. Кстати, внутри нашлось и кресло-шезлонг, что когда-то увели с моего пляжика. Но это когда было? Еще до испытаний в касту глубин. Короче, закрыто за давностью. В прихожей мне навстречу поднялся один из невзрачных мужиков, что я периодически видел рядом с вождем. «Я к вождю». Мазнул его взглядом и хотел пройти мимо. Но крепкая рука уперлась мне в грудь. «Я не слышал, чтобы он тебя ждал». То он спокойный, я бы даже сказал, равнодушный. Остановил он меня левой рукой, а в опущенной правой виднелся деревянный кинжал. С такими же, как у меня, бронзовыми вставками. Дополняла вид мужичка, висящая на левом боку небольшая дубинка. Кстати, в комнате, где мы разговаривали, не было очага. Он виднелся в следующей, и рядом с очагом я увидел молодую женщину, что только что пристроила над ним высокий глиняный горшок. «Ну вот», — пронеслось в голове, — «хоть у кого-то прихожая и кухня разделены». «У меня к вождю дело», — проговорил спокойно. «Расскажи мне, я передам», — также спокойно предложил мужичок. Непроизвольно я оглядел привратника. На вид ничего особенного, но уж слишком он спокоен. «У меня не к тебе дело». Сделал я еще пробный заход. «Все равно. Больше никому хода нет. Только старейшинам и отцам каст. И то лишь в дни больших собраний». «Ах, дурацкая ситуация». Прикинул варианты. «Ладно, позже». Хмыкнул я и вышел из дому. Прошло больше, чем полдня. Солнце уже перевалило зенит, а мы с Каналуа все сидели и сидели на краю площади под покачивающейся пальмой. Мимо ходили люди, редкие взрослые, более многочисленные в атаге ребятни. Некоторые задерживались, рассматривали нас, как диковинных зверей. Наконец, из дома вождя начали выходить люди. Первым вышел Ситу в сопровождении Малоси. Странно, я ждал, что увижу наставника, но нет. Деда, видимо, на сходняк больших шишек не позвали. За ними появился земляной дедушка, и с ним двое других земляных. Этих я отличал уже безо всяких татушек. Низенькие, коренастые, но без выдающейся мускулатуры. И как один, с большими животами. Ну да, посидишь всю жизнь на одном батате, такой же вырастет. Следом из дверного проема показался мой бывший подельник, партнер, блин, сучившийся. И в первую секунду я не поверил глазам. Напа! И Ариахус Напа вполне мирно что-то обсуждали. Хотя я мысленно пожал плечами. Вы же тут все деловые люди, не отягощенные ни суевериями, ни излишней совестью. Как там говорилось в американских фильмах, что изредка попадали в кубрики? Ничего личного, только бизнес. Кроме Ариаху и Напа выходили и другие старшие касты сетей. Кайпа, Ласса, Тайка. А потом я увидел того, кого ждал, вождя. Вождь неспешно следовал сопровождении Аты и о чем-то с ним беседовал. «Ну, подвох, пора». Я встал, потянулся. Просидевший все это время рядом молчаливый Каналуа тоже поднялся на ноги. «Пошли». «Ты уверен, что они не вернутся?» Долетел до меня негромкий голос вождя. «Уверен!» — солидно кивнул отец войны. «Мы долго следили за их лодкой почти с вершины. Они уходили в сторону своего острова». «А что им помешает и на этот раз вернуться? В прошлый раз твой помощник тоже долго за ними гнался. Но ведь не до самой двуногой горы. Правая рука не хотел надолго оставлять наш остров вообще без воинов». Вступился Ато за своего зама. «А помешает им сейчас непогода». Он показал на раскачивающиеся верхушки пальм. «Если вернуться сейчас, то в следующий раз в море они смогут выйти только после сезона бурь». «Чую, сегодня-завтра еще обойдется». На свет божий из дверей дома вождя показался шаман, собственной персоной. При регалиях, ожерельях и посохе. «А вот дня через два духи воды покажут нам свою настоящую ярость». Ариаху, в полоборота прислушивающийся к тому, что говорилось за его спиной, важно произнес. «Слышали, что сказал говорящий с духами? Предупредите кормчих, чтоб послезавтра в лагуну не совались». Сопровождавшие его старшие, касты рыбаков, согласно закивали. «Блин, словно китайские болванчики». «Хорошо», — кивнул выслушавший это вождь. «Но когда бури стихнут, ты, отец войны, должен будешь наказать вероломных людей двурогой горы». «Я сделаю это с радостью!» — расплылся в хищном оскале глава местных воинов. И тут все они увидели меня. Ата нахмурился и, словно ненароком, положил руку на висевший на поясе кинжал. Из дверного проема с озабоченным видом выглянул помощник вождя. «Ариаху!» — поддельничек. С каким-то удовлетворением я отметил отвалившуюся челюсть. Напа же лишь хмуро мазанул по мне взглядом. Остальные старшие уставились с интересом. «Что тебе надо, мальчик?» Словно свысока вопросил Ата. «У меня есть дело», — проинформировал я. «Разве ты не видишь, мальчик? Здесь старшие люди племени решают важные вопросы». Словно к неразумному ребенку обратился ко мне старейшина касты земли. «Почему бы тебе не спросить для начала одного из старших своей касты?» Взгляды многих тут же переключились на Ариаху. «А я и есть старший в своей касте», — проговорил, глядя прямо в глаза вождю. Старшие переглянулись, кто с улыбками, кто наоборот, в изумлении. Послышался сдержанный смех. «В какой еще касте?» «Неужели Ата сможет нахмуриться еще сильнее? У него же брови сейчас одна на другую залезут». «В касте бездны». Была мысль поначалу назваться подвохами. А что, звучало бы прикольно. Но каста бездны? После некоторых раздумий я решил, что так даже будет лучше. «Я не знаю такой касты», — обронил Ата. «Он что, всегда говорит вместо вождя? Теперь знаешь, есть такая каста». «Боги дали нам лишь 5 каст, мальчик», — наконец-то подал голос экс-партнер. «Это устарелая информация. Теперь каст 6». На Ариаху я так и не посмотрел, полностью сосредоточившись на вожде. «Ну что, мужик, поговоришь со мной? Ведь ты во мне ой как заинтересован». «И кто же состоит в этой касте?» — крикнул один из рыбаков, кажется, Ласса. «Ты один?» «Нет, не один», — продолжая буравить взглядом вождя, сказал я. «Вот он еще в касте!» И через плечо показал на каналу. «Он же даже не человек!» — пренебрежительно хмыкнул Ата. «А это мне решать!» — отпарировал я. «И я решил, что он человек!» Бывшего воина я, естественно, не видел. Он стоял у меня за правым плечом. Но каким образом, не знаю, я будто почувствовал, как за моей спиной, поддерживая меня, возникла мрачная, но крепкая скала. «И вот что!» Я чуть повысил тон. Непроизвольно в голосе образовались даже нотки торжественности. «Я не спрашиваю разрешения и не прошу основать новую касту. Я вас ставлю в известность. Теперь на острове есть каста бездны, что станет добывать особо крупную рыбу. И да!» Словно вспомнив, добавил я и ткнул себя в грудь. «Отец войны, ты, кажется, как-то спрашивал, что это за знаки. Так вот, теперь это отличительный знак нашей касты. Попрошу запомнить». Столпившиеся на крыльце дома вождя и вокруг него старшие, словно школьники, уставились мне на грудь, где уже сошло воспаление. Багровые рубцы рассосались, и любой человек из моей эпохи без труда мог узнать картинку. Я тогда попросил каналу перечеркнуть метку ученика другой такой же чертой и на новой черте сделать сверху что-то типа наконечника стрелы. А на самой метке дорисовать снизу заостренные полукруглые лапы, а сверху — рым, кольцо, говоря обыденным языком, и перекрещивающий шток. И теперь при некотором воображении на моей груди можно было рассмотреть два симметрично расположенных адмиралтейских якоря, перечеркнутых чем-то вроде гарпуна.